«Вас ждут на праздничный ужин, который состоится через час», — сообщил слуга, прежде чем оставить меня одного. Я смотрел свою одежду и, вздохнув, отправился в ванную комнату. Теперь, когда все позади, осталось пройти через самую сложную часть — торжество. Почему-то мне кажется, что праздновать его будут совсем не участники. «Это какой-то позор», — пробормотал Эльрам, сжав кулаки. «А, по-моему, закономерность», — ответил Олкрат, глядя на то, как павшие участники отборочного тура исчезают один за другим, чтобы вернуться в свои комнаты. «Герой недостаточно подготовлен, поэтому проиграл. Кандидат в герои... Тут и без моих комментариев понятно. А вот боевой маг-универсал показал себя с лучшей стороны, несмотря на практически полное отсутствие обучения. Мне даже немного интересно, что получится, начни его обучать правильно». Представитель великого клана молчал, раздумывая о чем-то своем. Так что Эльрам счел возможным ответить великому магу. «Эта непись слишком много на себя берет». В этот момент на трибунах творилось нечто невообразимое. Игроки, наблюдавшие за испытанием, разделились на две группы. Те, кто проиграл на ставках, сейчас пребывали в угрюмом настроении. Те, кому повезло выиграть, наоборот, едва ли не плясать, готовы были от радости. Конечно, великий клан Алерант получил свою долю со всех ставок, как организатор тотализатора. Но нельзя было не отметить одного факта. С каждым разом вокруг локального существа Майкла все больше росла толпа игроков, которые были готовы сделать на него свою ставку. Игроки начинали верить в его удачу. Создавали ему ореол победителя, верили в него. Такого не было очень давно, и теперь унылое болото бессмертного общества всколыхнулось, будто стряхнув с себя сонливость. В глазах игроков горели настоящие эмоции, азарт. Они жаждали новых историй, новых приключений. Им хотелось новых легенд, и, похоже, игроки этой провинции решили, что на их глазах начала зарождаться новая звезда, новая ключевая непись — Майкл из релиза «Земля». «Я увидел достаточно», — припечатал Леандор. «Возвращаемся». Он первым покинул трибуны. За ним с невозмутимым лицом отправился великий маг. А вот Эльрам не торопился возвращаться. Глава клана «Лунная теория» чувствовал, что вся полученная власть буквально просачивается сквозь пальцы, как будто он воду ладонями черпает. «Я в него верила», — услышал он вопль с трибун. «А как красиво все закончилось! Такая романтика, такое буйство чувств!» Дайлана, помощница казначея клана «Лунная теория», кричала громко, ничуть не пытаясь сдержать своих эмоций. Наверняка выиграла она немало. На Майкла коэффициенты были одними из самых низких. Глядя на то, как веселится собственная подчиненная, Эльрам не мог сдержаться от отвращения. Эта непись разрушила репутацию лунной теории, разрушила все, к чему стремился и что так усердно строил Эльрам. А теперь этот подонок с земли расшатывает сам клан. Не сдержав эмоций, глава клана скрипнул зубами, и телепортация унесла его с трибун. Не во дворец, а туда, где было можно выплеснуть гнев. Туда, где никто его не увидит. На этот раз в гардеробе имелась другая одежда. Герб лунной теории куда-то пропал. На его месте находились вещи с отметкой великого клана Алерант. Учитывая, что они за меня в некотором роде впряглись, я подумал, что будет честно, если я пороюсь в их гардеробе. Спороть гербы было делом нехитрым. Очищающее заклинание сработало как надо. Так что надевал я вещи, лишенные знаков принадлежности к каким-либо эльфам. Понимаю, что если бы вышел под флагом великого клана, ко мне бы вряд ли кто решился подойти с претензиями за прошедшие отборочные испытания. Однако не видел ничего смертельного в том, чтобы не прятаться под юбкой у великого клана. Да и не особенно верилось в претензии со стороны других участников. Я все-таки не первый раз показал свою силу и способности. Вряд ли даже Сигизмунд решится ко мне лезть. На рыболюдей и големов мне вообще пофиг. Так что я шагал по богато украшенному коридору, чье предназначение явно было в том, чтобы пускать пыль в глаза, одетый в прекрасные вещи. И надо признать, неведомым портным действительно удалось мне угодить. Пожалуй, когда разбогатею, найду одного из этих мастеров рукоделия и буду заказывать костюмы у него. Качество оказалось на высоте. Все тот же зал, в котором нас уже собирали, на этот раз был наполовину заполнен игроками. Те неписи, кто не получил свой флаг, просто отсутствовали, что заставило меня внутренне напрячься. Но в какой-то момент один из присутствующих дельвонцев открыл соседнюю дверь, и я увидел там людей, которые уже преспокойно пьянствовали за накрытыми столами. Стоило побродить по помещению, и я ощутил, как все эльфы смотрят на меня. Никто не пялился в упор, не пытался заговорить. Но внимание я чувствовал, что называется, всеми фибрами души. Не скажу, что меня это сильно радовало, но мысль о том, что стоит мне сменить облик, и половина присутствующих явно перепугается, грела меня куда сильнее, чем память о том, что я вообще-то победил. Было еще одно отличие от прошлых встреч в пиршественном зале. Теперь напротив дверей, в которые я вошел, стоял высокий золотой трон. Как пресловутый золотой унитаз, только трон, выплавленный из металла целиком. На спинку было наброшено красное полотно, на котором красовался герб великого клана Алерант. Ни эльфы, ни десяток переживших первый этап участников пока что не приступали к еде, и я решил для себя, что это их проблема. Так что, оказавшись у ближайшего стола, спокойно переступил через лавку и опустился на подбитое длинной мягкой подушкой сиденье. «К черту гребаный турнир! К черту гребаных эльфов! Я хочу жрать!» Придвинув к себе блюдо с целой тушкой громадной птицы, не уступающей размером страусу, запеченной в специях с тонкой румяной корочкой, да окруженной птичками поменьше, я откромсал ножом и вилкой заднюю лапу и с наслаждением мазил зубы, выстекающие соком мяса. Забавно, но мои действия, похоже, послужили сигналом. И игроки, и участники испытания тут же расселись за столами и принялись есть. Как-то так само собой получилось, что вокруг меня собрались исключительно эльфы. И Дайлана, не так давно обещавшая мне что-то красивое в случае победы, оказалась напротив. Фанатичный взгляд фиолетовых глаз меня бы в другое время нервировал так, что кусок в горло не лез. Но сейчас мне было абсолютно наплевать, кто и как там на меня смотрит. Уплетая одно блюдо за другим, я не стеснялся заглядывать в расставленные по столу кувшины. Алкоголь пить не хотелось. Вкус я, конечно, ощущаю, но напиться-то не смогу. А чувствовать горечь за столом, полным прекрасной еды, не хотелось. Так что остановился на уже знакомом киселе. Когда на троне появился Леандор, я пропустил. А вот ушастые вокруг меня все как один обернулись. Заметив их реакцию и резко установившееся молчание в зале, я был вынужден отложить приборы и тоже повернуть голову. Представитель великого клана Алерант сидел, подперев подбородок кулаком, и смотрел в никуда. Казалось, он настолько погрузился в собственные мысли, что не обращает внимания ни на что вокруг. Но вот старик выпрямился и, найдя меня взглядом, заговорил. «Испытание Академии провинции Ордал закончилось», — произнес он. «Определена команда и ее чемпион. Кроме того, кое-кто из нас неплохо развлекся, делая ставки и просто наблюдая за ходом испытания. Как представитель великого клана Алерант, я не мог не заметить, что нам сильно не хватало этой живости эмоций, которые мы все испытали во время наблюдения за испытанием». Он замолчал. И стоящий у трона дельвонец тут же с поклоном подал Леандору золотой кубок, по ободку инкрустированный крупными магокамнями красного цвета. «Мать моя женщина! Это же сколько стоит эта посудина?» «Кубок!» «Вот и все описание. Может быть, мне не хватает уровня доступа, чтобы прочесть более интересные данные? А может быть, великий клан таким образом показывает свою состоятельность? В любом случае, вряд ли мне удастся выковырять камни, да и, скорее всего, они меня просто убьют, как только я их коснусь. «Я считаю, что нам нужны эти эмоции, ощущения», — продолжил старый эльф, пока слуга наливал ему красный напиток в емкость. «Турниры проводятся редко, и чаще их проводить не имеет смысла. Но я подам главе великого клана Алерант предложение устроить арену для профессиональных гладиаторов. Сигизмунд, встань!» Здоровяк, сидящий за дальним концом стола, поднялся. «Я не знаю, что тебе сказал клан «Лунная теория», — заговорил Леандор. «Но эта информация общеизвестна. После того, как ты начал употреблять зелье истребителя драконов, ты начал травить свое тело. Если ты не выпьешь следующее зелье из набора, то умрешь мучительной смертью в течение 2 месяцев после приема последнего». Судя по бледному Сигизмунду, эти сведения стали для него откровением. Он стиснул челюсти и сжал кулаки. Однако ничего говорить не стал. Видимо, правила поведения в обществе игроков в него уже вбили. «Но скажи мне, если бы великий клан Алерант предложил тебе решение этой проблемы, ты бы согласился выходить на гладиаторские бои против других локальных существ?» — спросил старый эльф. «Согласился, уважаемый Леандор», — чуть склонив голову, обозначая поклон, ответил Сигизмунд. «Твой путь как воина весьма специфичен ввиду того, как тебе помогли в клане «Лунная теория». Но я могу своей властью забрать тебя в услужение великому клану Алерант. Естественно, что дальнейшее твое развитие мы выправим так, чтобы ты мог максимально реализовать свой потенциал». Сигизмунд вновь склонил голову. «Что ж, время еще есть», — произнес представитель великого клана. «Сегодня этот маленький пир в честь участников нашего испытания. И, разумеется, чемпиона провинции», — он указал кубком в мою сторону. «Но сперва покончим с формальностями, чтобы все мы могли немного расслабиться и перестать думать о долге перед своими кланами. Садись, Сигизмунд!» Здоровяк опустился на свое место, и его взгляд нашел меня. Сигизмунд смотрел мне в глаза 5 секунд, но потом отвел взгляд, начав без особого интереса ковыряться в своей тарелке. «Николь!» — объявил Леандор, и девушка поднялась со своего места. «Я видел, на что ты способна. Ты не принимала зелий, но я полагаю, что твой потенциал в магической академии Ордала будет загублен ничуть не хуже, чем Сигизмунда в боевой академии. А потому я делаю тебе предложение. Готова ли ты присягнуть великому клану Алерант и перейти обучаться в магическую академию Ло?» Девчонка ответила без раздумий. «Согласна, уважаемый Леандор». «Да будет так», — благосклонно кивнул старик, и на его губах появилась улыбка. Я уже думал, что он сейчас назовет грека. Однако вместо этого эльф вновь нашел меня взглядом. «Майкл!» Я поднялся со своего места, не сводя взгляда с представителя великого клана и по совместительству главы всей гильдии авантюристов в окрестностях. «Ты проявил себя как настоящий боевой маг», — со все той же добродушной улыбкой произнес старик. «Однако я увидел всего 2 стихии. Скажи, почему так?» «Другим я не обучен, уважаемый Леандор». Лицо старого эльфа утратило любой намек на благодушие. Я видел, как сжались и побелели пальцы на ножке кубка. «Вот как!» — негромко проговорил он. «Что же... это еще один камешек на чаше весов. Я не буду вмешиваться в твое обучение. Оно уже обговорено. Не так давно ты показал, что клан «Лунная теория» совершил ошибку, и теперь будет исправлять ее, предоставив тебе место в своей боевой академии и допустив к тебе личного наставника. Я утверждаю это решение. Надеюсь, ты раскроешь весь свой потенциал. Сам глава великого клана Алерант заинтересовался тобой. А такое удавалось очень и очень малому количеству локальных существ. Продолжай в том же духе. Развивайся, как боевой маг-универсал, и милость великого клана Алерант не оставит тебя. Ну и, разумеется, достойно выступи на турнире. Да, ты здорово всех развлек своим участием в испытании, и я считаю, что ты заслуживаешь поощрения. Внесите награду для победителя, — распорядился старик. Двери зала раскрылись, и к нам вошли двое геродарцев, которые тащили объемный сундук, украшенный гербом великого клана. Тащили собратья Грамзара свою ношу легко, хотя из-за своих габаритов даже им было не слишком удобно. Поставив сундук перед троном, оба краснокожих орка с поклоном отступили за его спинку. Так, чтобы при случае защитить старика. Но он бессмертный, в конце концов. Что ему сделается? «Прими свою награду, Майкл», — указав на сундук, разрешил Леандор. Я переступил через лавку и преодолел разделяющее нас расстояние. В голове мелькали тысячи вариантов, что может находиться внутри. Но когда я положил руку на крышку, все догадки исчезли. Открыв сундук, я чуть прищурил глаза от блеска звезд. «Как истребитель драконов, ты заслужил носить его с честью», — провозгласил представитель великого клана. «Доспех послушника Ордена Истребителей Драконов». Это был полноценный комплект зеленого цвета. Нагрудник, наручи, сапоги, перчатки и пояс. Все инициированы. Браслет тут же начал судорожно менять проекции, показывая, что готов выбрать свойства. Но делать этого я не стал. Неписи так не умеют. Нам нужен центр управления. Да и зарегистрировать в карточке все эти предметы требуется. «В бою против детеныша псевдодракона ты потерял свое оружие», — продолжил Леандор, вставая со своего трона и двигаясь ко мне. «Так никуда не годится. Я слышал, что глава клана «Лунная теория» должен тебе Глефу. Но раз я забрал у него двух студентов, заберу еще и это обязательство. Поэтому вот тебе дар лично от меня». Старый эльф оглядел зал и с улыбкой добавил. «Я ведь тоже хорошо заработал на ставках». Собравшиеся в зале игроки поддержали его смехом. Но затем Леандор вытянул руку вперед, и в ней в вихре золотых искр появилась глефа такого же зеленого цвета. «Это именное оружие, Майкл», — предупредил представитель великого клана. «Оно создано из костей убитого тобой дракона. Владеем!» Я поклонился чуть глубже и принял оружие двумя руками. «Глефа пасть. Истребителя драконов Майкла. 25 уровень. Ранг. Необычный. Только отважный бросит вызов дракону, но только истинный воин вернется победителем. Доступно одно свойство. Для его выбора воспользуйтесь центром управления».